Глава седьмая. Руки так тряслись, я едва смогла закрыть дверь кабинета. Прислонилась к ней спиной, пытаясь восстановить дыхание, словно я пробежала марафон. Что только что произошло? Взглянула на наручные часы. С того момента, как я вошла в кабинет Вересова, прошло всего 40 минут. 40 минут, которые перевернули всю мою жизнь. Медленно опустилась на стул, чувствуя, как дрожь постепенно распространяется с рук по всему телу. Мысли путались, сменяя друг друга с невероятной скоростью. Вересов, Эльдар, мой босс. Закрыла глаза, и воспоминания нахлынули с такой силой, что у меня перехватило дыхание. Я стояла перед ним и рассказывала о нелепой аварии на парковке. Он смотрел на меня так, словно мои слова ничего не значили. Его взгляд, тяжелый, голодный, пронзительный, скользил по моему телу, заставляя кожу гореть. И тогда воздух между нами начал меняться, становиться гуще, наполняться чем-то тяжелым, вязким, невысказанным. С каждой секундой дышать становилось все труднее. Слова застревали в горле, пульс учащался. А потом... Потом раздался щелчок. Звук запирающейся двери, такой простой и обыденный, стал точкой невозврата. В моей голове тоже словно что-то щелкнуло, словно переключатель, отделяющий разумную, профессиональную Александру Белову от той, что стояла сейчас на коленях перед своим боссом, готовая выполнить любой его приказ. Я никогда раньше не испытывала ничего подобного. Словно какая-то древняя примитивная часть меня пробудилась от его властного взгляда. Часть, о существовании которой я даже не подозревала. «Встань на колени». Три простых слова, произнесенных тихим властным голосом. И я подчинилась. Без колебаний, без сопротивления. Как будто это было самым естественным действием в мире. Тело реагировало на него так, как никогда раньше ни на кого не реагировало. Низ живота обдало жаром, между ног запульсировало, каждая клеточка горела от желания. Я подчинилась, опустилась на колени. Помню, как дрожащими руками расстегивала его ремень и молнию на брюках. Как смотрела на него снизу вверх, видя в его глазах отражение собственного желания. Его взгляд прожигал меня насквозь. Темный, почти черный от расширившихся зрачков. В нем читалось то же безумие, что охватило и меня. Когда освободила его член от одежды, на мгновение замерла, ошеломленная. Он был огромен, пугающе огромен. Толстый ствол, багровая раздетая головка, вены под тонкой кожей. Но страх только усиливал возбуждение, которое горячей волной разливалось по моему телу. Потянулась к нему, провела языком по всей длине, ощущая гладкость кожи и пульсацию вен. Тихий, издавленный стон мужчины заставил вздрогнуть от удовольствия. Никогда прежде я не испытывала такого наслаждения, доставляя удовольствие мужчине. Словно его реакции напрямую передавались моему телу. Каждый его вздох, каждое напряжение мышц отзывались во мне пульсирующим жаром. Почти неосознанно моя рука скользнула под юбку, задирая ее выше колен. Я почувствовала влагу сквозь тонкую ткань белья. Мои пальцы начали двигаться в такт движением губ, лаская, надавливая на клитор. Рука Эльдара легла мне на затылок, не грубо, но властно. Он направлял, контролировал. И это только усилило мое возбуждение. С каждым его движением, с каждым тихим стоном я чувствовала, как внизу живота нарастает напряжение. Хотела, чтобы этот момент длился вечно, и в то же время жаждала финала. Жаждала увидеть, как этот всегда собранный, всегда контролирующий себя мужчина теряет контроль из-за меня. Я брала его член как можно глубже, расслабляя горло, проталкивая разбухшую еще больше головку. Ласкала тяжелые яйца. Слюна стекала по подбородку, мышцы лица болели, но я делала это. Вынимая его, облизывала ствол, нежно посасывала головку, и вновь брала глубоко. Стимулируя себя, я была готова кончить в любую секунду. Но вот Эльдар напрягся. Его руки крепче сжали мои волосы, и он издал глубокий хриплый стон, начал кончать мне в рот потоком теплой и густой спермы. В ту же секунду меня захлестнула волна собственного оргазма, неожиданного, мощного, сотрясающего все тело. И вот сейчас, сидя в своем кабинете и вспоминая об этом, я ощущаю странное сочетание удовлетворения и неудовлетворенности. Словно утолив один голод, я пробудила другой, более глубокий, более требовательный. Я хотела большего, хотела его целиком. «Господи, что со мной происходит?» — прошептала, закрыв лицо руками. «Я всегда держала свою жизнь под контролем, всегда знала, чего хочу и как этого добиться. Мужчины в моей жизни были лишь фоном. Но Эльдар, он ворвался ураганом, смел все преграды, разрушил все стены, которые я так тщательно возводила. И что самое странное, я позволила ему это. Более того, я жаждала этого. После того, как все закончилось, и я проглотила до последней капли его сперму, мы не сказали друг другу ни слова. Эльдар помог мне подняться с колен, и я почувствовала легкую дрожь в его руках. Единственный признак того, что он тоже был глубоко потрясен произошедшим. Затем он коснулся моей щеки. Удивительно нежный жест, для человека, образ которого ассоциировался с холодной властностью. В его глазах я увидела что-то новое — уязвимость. На мгновение маска безупречного финансового директора исчезла, и передо мной оказался просто мужчина, такой же ошеломленный силой нашего притяжения, как и я. Но момент был упущен. Он кивнул в сторону двери, возвращая нас обоих в реальность, где он босс, а я подчиненная. Поправила одежду, пытаясь придать себе хоть сколько-нибудь профессиональный вид, и вышла, чувствуя, как его взгляд прожигает мне спину. И вот теперь я сидела и пыталась понять, что все это значило. Была ли это просто мимолетная страсть, начало чего-то большего? Или, может быть, это была хорошо спланированная проверка? Часть его игры по выявлению моих слабостей? Тогда я провалила проверку. Нет, невозможно притворяться так убедительно. Его желание было настоящим, таким же настоящим, как и мое. И все же странное чувство незавершенности не покидало меня. Да, я испытала оргазм, неожиданный, сильный, но какой-то поверхностный. Словно открыв дверь в новый мир ощущений, я успела лишь заглянуть в него, но не вошла полностью. Тело все еще ныло от неудовлетворенного желания. Я хотела почувствовать его руки на своей коже, его губы на своих губах, его тело, прижатое к моему. Хотела ощутить его внутри себя, полностью, без остатка. Эти мысли заставляли меня краснеть от смущения и в то же время разжигали желание с новой силой. Телефон на столе завибрировал, отвлекая меня от размышлений. Сообщение от него. Отчет по Авроре. К 13:00 в моем кабинете. Ни приветствия, ни подписи. Ничто не указывало на то, что между нами что-то изменилось. Но я знала, все изменилось. Безвозвратно. Я почти физически ощущала, как бьется мое сердце, когда читала эти сухие деловые строки. Воображение рисовало новые сцены. Как я вхожу в его кабинет, как он снова запирает дверь, как на этот раз он не останавливается на полпути. Глубоко вдохнула, пытаясь собраться. 3 часа. У меня есть 3 часа, чтобы закончить отчет и привести в порядок не только его, но и себя, свои мысли, свои чувства, свои желания. Но как я могла сосредоточиться, когда каждая клеточка моего тела все еще вибрировала от воспоминаний? Когда между ног все еще пульсировало от желания? Когда я могла думать только о нем и о том, что мы делали в его кабинете всего час назад? Снова открыла ноутбук, заставляя себя смотреть на экран. Таблицы с данными расплывались перед глазами. Цифры плясали, не желая складываться в осмысленные последовательности. Я никогда не была из тех, кто спит с начальством ради продвижения по карьерной лестнице. Но то, что произошло между нами, не имело ничего общего с карьерой. Это было что-то первобытное, инстинктивное. Химия, магия, необъяснимое притяжение двух тел. Закрыла глаза, чувствуя, как краснею. Как я могу смотреть ему в глаза после того, что произошло? Как я могу сидеть напротив него за столом для совещания и обсуждать финансовые показатели, зная, как он выглядит в моменты страсти, зная вкус его кожи, слыша его стоны? И все же в глубине души я знала, что сделаю это. Буду играть свою роль профессионала, аналитика, подчиненной. Потому что эта игра между нами только началась, и я хотела узнать, к чему она приведет. Снова посмотрела на часы. 10:45. Время шло, а я так и не продвинулась в работе. «Соберись, Белова», — прошептала, открывая файл с отчетом. Начала печатать, заставляя пальцы двигаться, а мозг работать. Медленно, с трудом, но работа продвигалась. С каждой минутой мне становилось немного легче сосредоточиться, хотя мысли о нем никуда не исчезали. Они просто отошли на второй план, на время, до 13:00. До того момента, как я снова окажусь в его кабинете. И что тогда произойдет? Повторится ли утреннее безумие? Или мы сделаем вид, что ничего не было? Или, может быть, пойдем дальше? От этой мысли по телу пробежала дрожь предвкушения, смешанного со страхом. Я боялась того, как легко теряла контроль рядом с ним, как быстро и полностью подчинялась его воле. Но что, если для него это просто игра, развлечение, способ показать свою власть? Что, если после сегодняшнего дня он будет относиться ко мне с презрением, как к легкодоступной женщине, готовой на все ради благосклонности босса? Эти мысли причиняли почти физическую боль. Я не хотела быть просто очередным трофеем. Не хотела, чтобы то, что произошло между нами, обесценилось. Потому что, несмотря на всю внезапность и неожиданность, это было по-настоящему. Я чувствовала это каждой клеточкой своего тела. Между нами возникло нечто особенное, нечто редкое, связь, которую нельзя объяснить логикой или разумом. И я хотела изучить эту связь. Хотела узнать, насколько глубоко она может проникнуть. В 13:00 я узнаю первые результаты. А пока мне нужно закончить этот проклятый отчет. Глубоко вздохнув, я снова сосредоточилась на экране. Цифры больше не расплывались, мысли постепенно прояснялись, работа пошла быстрее. Но внутри, в самой глубине души, продолжал тлеть огонь, разожженный утренним безумием. Огонь, который невозможно было потушить полностью.